Глава третья. Под шум непогоды. Встала и шагнула к Галине и сама Салтычиха. Произошло то, что и должно было произойти. Тигренок уступил место тигрице. Бой, ежели бы он мог произойти, был бы слишком неравен. На стороне Салтычихи было все. И власть, и личная физическая сила, и привычка повелевать, и жестокость. На стороне девушки было одно желание — спасти ни в чем не повинного отца, защитив его своим телом, и еще ненависть, которая, собственно, и породила в ней отважность. Девушка отступила. Невыразимый страх овладел всем ее существом, когда глаза ее, влажные, сверкающие ненавистью, встретились с сухими, покрасневшими до белков глазами Салтычихи. Бедная девушка чуяла, что не отступи она, Салтычиха растерзала бы ее, как котенка. И точно это бы произошло. Салтычиха обладала цепкими, сильными руками, привычными ко всякого рода расправам. Она при таких условиях задушила бы и более здорового человека, чем Галина. Испугавшись своей отважности, девушка закрыла лицо руками, а слезы так и брызнули у нее из глаз. Она рыдала и ждала, что побои тотчас же посыплются на нее. Она даже желала их, как какого-то за что-то искупления. Но произошло нечто странное, нечто неожиданное, почти ничем не объяснимое. Салтычиха, постояв с минуту на одном месте, медленно опустилась на подушку и также медленно вздохнула. Вздохнула, как человек, только что взобравшийся на высокую гору. «Но», — произнесла она почти спокойно, обращаясь к Никанору, лежавшему на земле ничком без движения. «Встань-ка ты, подымись. Что валяешься, как падаль на задворках? Аль душа в пятки ушла? Коль ушла, вороти ее на старое место. На первый раз прощаю тебе, старому сычу, твою провинность, ослушание. Только гляди, чтоб больше этого не было. В другой раз не пожалею твоей старой спины, как теперь. Так-то отхлещу. Но вставай же, не бойся». Никанор медленно поднялся с земли. «Милостивица, матушка!» Пролепетал он с умилением и чуть опять, кланяясь, не упал на землю. «Да прощаю уж, кстати, и дочке», — продолжала Салтычиха. «Пусть ее гуляет с молодцом. Коли мой троицкий, как-нибудь и замуж выдам. Только она у тебя, старичина, не как хворая? У ней не подучая ли? Отведи-ка ее в сторожку, да уложи, пусть отлежится. А это к Казанской приводи ее ко мне, на Москву. Пусть к делу привыкнет. Довольно ей погуливать-то, да ворон в лесу пугать. Пора и на людей поглядеть, себя показать. А показать есть что. Вишь из себя какая складненькая да ровненькая, словно березка по весне. Так вся и трепещется. Иди-ка, голубонька, да поотлежись», — обратилась Салтычиха уже к Галине. «Да уж не взыщи, что пуганул тебя маленько. Нравная я. Ни за что, ни про что девку выбронила. Экая я несуразная», — заключила Салтычиха и закачала, будто о чем-то сожалея, головой. Всю эту долгую, не то насмешливую, не то ласковую речь Салтычихи Галина слушала как во сне. Ей и верилось, и не верилось тому, о чем только что говорила барыня. Неужто она смиловалась? Неужто она простила ее? Да может ли это быть? Ведь про барыню такие нехорошие слухи идут. Столько страшного говорят про нее. А может, люди и врут? Ведь так часто люди говорят неправду, так часто взводят на человека то, о чем тому и во сне не снилось. Между тем Салтычиха сидела все с тем же странным спокойствием и, казалось, все более и более принимала участие в девушке, совершенно не понимавшей, как, собственно, глядеть на барыню. Как на врага, который, сознавая свою силу, только тешится смущением и боязнью своей жертвы, чтобы после этого еще более упиться наслаждением мести. Или же как на благодетельницу, которая только на минуту перед этим, уступив злым побуждениям своего сердца, в свою очередь увидела в ней и в девушке врага, и на этом основании и поступала с ней, как с врагом. Девушка подчинилась последнему чувству. Пылкая от природы, но доверчивая и притом совсем не знавшая ни жизни, ни людей, где так много искусственного, лицемерного, она верила первой ласковой улыбке, первому ласковому слову. Поверила она и ласковости Салтычихи, и, поверив, само собой разумеется, взволновалась чувством благодарности, которое выразилось тем, что она, подобно отцу, бросилась барыне в ноги и воскликнула в избытке благодарности. «Барыня, голубушка наша, не обессудь, что сказала тебе слово неразумное, прости!» Голос девушки звучал такой искренностью, такой нежностью, что невольно привлекал к себе и заставлял пожалеть, полюбить эту добрую девушку. От нее веяло той невинностью, которая свойственна только милому, капризному ребенку. Бывают минуты, когда и самые жестокие сердца, самые злейшие люди чувствуют какую-то безмятежность, смягчаются и прощают другим то, чего бы они при других обстоятельствах никогда не простили. Такие минуты нашли на Салтычиху. Она вдруг как бы переродилась. Лицо ее, почти всегда дышавшее злым выражением, прояснилось широкой улыбкой. Глаза сверкнули ласковостью. Она, видимо, успокоилась. Несколько мгновений с этой доброй улыбкой, с этой ласковостью глаз она смотрела на лежавшую у ног ее девушку. Чутким девичьим сердцем Галина угадала, что барыня простила ей, что она уже больше не в опале, и, в свою очередь, не успевшими еще осушиться от слез глазами, посмотрела на Салтычиху. Посмотрела невинно и доверчиво, как смотрит дочь на любимую свою мать. И точно в данную минуту Салтычиха и Галина представляли своеобразную оригинальную картину «Мать, примиряющаяся со своей дочерью». Это было так естественно, так просто, что в душевной своей простоте загляделись даже на них, по-своему, конечно, и кучер Аким, и пылесовщик Никанор. Поразила и их доброта Салтычихи. Доброта, которой они, может быть, давно уже не видали у барыни. Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы на дороге, ведущей к сторожке, не послышался вдруг стук конских копыт. Видимо, кто-то торопился прямо к тому месту, где происходила только что описанная выше сцена. Салтычиха прислушалась. «Аль едут?» — спросила она по обыкновению, подняв настороженно голову. «Едут, матушка барни, едут!» — поторопился ответить Никанор. «Кто бы? Узнай-ка!» Никанор кинулся в ту сторону, откуда слышался стук копыт, откуда кто-то торопливо подъезжал, и через минуту скрылся за деревьями. Мелькнул только его смурый кафтан. Салтычиха между тем положила свою руку на плечо девушки. «Встань-ка ты! Чего валяешься?» — проговорила она, но уже не тем ласковым голосом, как прежде, но с оттенком некоторой нетерпеливости. Девушка медленно встала. «Ах, барыня, барыня!» — тихо произнесла она, полная чувством благодарности, все еще не спуская заплаканных глаз Салтычихи. «Погоди радоваться-то, красавица!» — осадила ее сразу Салтычиха. «Подле огня обожжешься, подле воды обмочишься. Нет ли возле того и другого?» Галина молчала. Ей никак не хотелось отрешиться от того чувства, которое только что внушила ей Салтычиха. Она все еще хотела видеть в ней добрую, справедливую барыню. Все еще, вопреки слухам, которым сама она прежде верила и знала, что они справедливы, все еще хотелось ей уверить себя в неблагодарности людей относительно барыни. «Да врут люди, врут!» — думала благодарная девушка. «Господами всегда недовольны. Уж это дело известное, уж это всякий знает. Господа и справедливо накажут, а люди будут говорить, что господа их мучают, что господа их тиранят». Так думала девушка, позабыв даже о том, что сама она при свидании с Сидоркой называла барыню «волчихой ненасытной». Благодарность, оказалось, брала верх над ненавистью. Люди, как говорится в народе, с горячим сердцем всегда способны на подобные быстрые переходы от одного чувства к другому, от чувства ненависти к чувству любви. Женщинам это свойственно в особенности. В голове Салтычихи промелькнули мысли совсем в другом роде. «Вся в мать, чертова кукла! Такая же оглашенная!» — подумала она и тотчас же задала себе вопрос. «Кто бы такой мог ехать сюда в такую пору?» Ей не нужно было долго ждать ответа. На дороге показался всадник, сопровождаемый полисовщиком. Это был красивый молодой человек, лет 25, одетый в серую венгерку с черными жгутами. Он молодецки сидел на седле и, подъехав к сторожке, также молодецки соскочил с коня и торопливо, с наклоном вперед всего корпуса, подошел к Салтычихе. «Дорот, Дорот, что вижу я?» — воскликнул он, встав перед Салтычихой в какую-то театральную позу, изображавшую, как ему, вероятно, казалось, позу удивления. «А что?» — спросила та просто. «Ты еще спрашиваешь, Дорот?» «Спрашиваешь?» — продолжал, стоя все в той же позе приезжий, молодой инженер по фамилии Тютчев, который был очень близким человеком в доме Салтычихи. «Отчего же не спросить, батенька?» «Удивительно!» — воскликнул приезжий, растопыривая руки, что, вероятно, изображало еще большее удивление. «Удивительно и непостижимо! На дворе холодная осень, вокруг лес, небо хмурится, готов пойти дождь, а ты сидишь. Сидишь на открытом воздухе, на открытом воздухе!» Повторил он с особенным ударением и развел как-то особенно картинно руками. «Батенька, тютченька мой, я ко всему привычно», — сказала Салтычиха. «Чай не неженка какая. Не франкмасонка. Про меня вся округа, вся Подоль, сам знаешь, такову речь ведет. Где черту карачун, там Салтычихе здорово. Так-то, тютченька мой». «Фи, Дорот, что за речь?» «Простая, батенька, речь. Чиниться мне не для чего и не для кого. Тут все свои, галманы». «Галманы?» Тютчев поочередно, с какой-то своеобразной выдержкой во всей фигуре, поглядел на всех присутствующих крепостных, стоявших, как и должно было быть, в почтительной позе. Помимо воли, взор его несколько долей остановился на Галине, и легкая улыбка удовольствия озарила его красивое лицо. «Кто сия?» — спросил он у Салтычихи. «Пила бы лиса молоко, да рыло коротко!» — отрезала Салтычиха без всяких околичностей. «Дорот, фи!» — воскликнул тот, к кому относились эти слова. «Право, я тебя не понимаю». «Зато я тебя понимаю, тютченька!» — ухмыльнулась Салтычиха. «Девочка-то в происку, но ты и глазище выпучил, как баран, коего собираются резать». «Дорот». «Что за Дорот? Какая я Дорот? Говори просто, Дарья». «Ну, Дарья, Дарья». Салтычиха встала. «А Дарья? Так и трогаемся от селева во свояси. Я ведь сюда на час время. Хочу вот эту королевишну писаную, пташку лесную эту, на Москву к себе взять». «Резон подходящий», — вставил свое словцо тютченька. «Дело известное. Вам, мужланам, этакой кумач всегда подходящ», — заметила Салтычиха, трогаясь с места. «Ах, Дорот!» — воскликнул тютченька и сделал какую-то странную гримаску, вскользь из-под бровей снова взглянув на Галину. Аким, подхватив подушки, завозился у тележки. Пылесовщик взял под уздцы верхового коня. «Ты уж не за мной ли?» — спросила у тютченьки, приближаясь к тележке Салтычиха. «Именно, именно за тобой, Дород. Мне надо передать тебе очень-очень нужное дело». «Так едем. Садись-ка на своего одра, а я вот в тележку свою залезу. В тележке-то мне способна». Аким помог барыне сесть в тележку и ловко вспрыгнул на козлы. Тютченька вскочил на своего одра. «Но, старый хрыч!» — обратилась Салтычиха к Никанору, все еще стоявшему без шапки и с изумленным лицом. «Не забудь, что я тебе сказала! На Казанскую, чтоб лебедушка твоя была у меня!» «Будет, матушка барыня, будет, привезу!» «Да не забудь поучить маленько! Ни ученых мне не надобно! А сама учить начну, может, и не поздоровится! Поучи!» «Поучу, матушка барыня, поучу, как не поучить?» — лепетал почти бессмысленно Никанор. Тележка тронулась. Рядом с нею загорцевал и одр тютчего. «Прощай, королевишна!» — прохрипела Салтычиха, обернув голову к Галине. «Поторопись ко мне-то! Не забудь!» Галина не знала, что отвечать. Она стояла в каком-то забытьи и даже не заметила, как молодой инженер, уловив удобную минуту, послал ей довольно выразительный воздушный поцелуй. Не заметила она и того, как кучер Аким искоса глянул на нее, как бы желая этим взглядом передать что-то для нее необходимое. В душе ее происходил какой-то невообразимый переполох. Никанор без шапки, насколько доставало его сил, побежал вслед за тележкой, скрылся вместе с нею, но вскоре возвратился усталый, весь в поту. Галина уже сидела на скамеечке, закрыв лицо руками. Она ждала отца. «Конец. Всему конец», — произнес Никанор каким-то упавшим голосом. Галина медленно подняла голову. «Что смотришь, дочка? Аль не разобрала, в чем дело? Не поняла?» «Не поняла, батюшка», — проговорила медленно Галина. «А не поняла? Тебе ж все на голову падет. Горе тебе, дочка, неминучее. Горе тебя ждет, дочка!» «Какое горе?» «Такое! Никогда и ни за что не простит тебе барыня того, что ты сделала!» Галина, помолчав, спокойно произнесла. «Я и сама теперь так думаю. Не простит». Отец и дочь молчали. В лесу и без того уже темным становилось еще темнее. Серые осенние тучи заволакивали небо, ветер пробегал по вершинам деревьев и уже начал накрапывать мелкий надоедливый дождик, известный под названием «Осеннего и бесконечного». Отец и дочь вошли в сторожку. Там уже было темно, как ночью. Галина зажгла лучину, села у светца и задумалась. «Думать нечего, дочка», — начал Никанор с какой-то несвойственной ему решимостью. «Надо дело делать». «Какое?» — почти машинально спросила Галина. «Надо бежать». «Кому?» «Тебе, дочка. Мать твоя бежала от беды. Беги и ты». Галина молчала, но лицо ее передергивалось какой-то странной судорогой, и, видимо, она на что-то решалась. «Нет, батюшка, я тебя не покину. Не уйду от тебя», — сказала она решительно глухим голосом. «Стало быть, погибели ищешь, дочка?» «Зачем? Погибать мне еще рано». Сильный порыв ветра пронесся в это время на дворе, и лес застонал и загудел, как бушующее море. Дрожала даже от порывов ветра и сама сторожка. «Слышь, батюшка, как непогодь бушует», — начала Галина каким-то неведомым доселе отцу голосом. «Ну вот, бушует она, батюшка, ревет, стонет, гудит, что леший какой. Хочет все порвать да изломать. Она не может. Лес стоит себе да стоит. Может, и изломает она пяток другой сосенок да березок. А все же остальной лес-то все будет стоять да стоять, и долго, может, еще постоит, да покрасуется на радость людскую. Так и в жизни нашей. Не все же падают от горя да от беды. Кое-кто и живехонек останется. да еще посмеется над горем да над бедой. Авось посмеюсь над ними и я, батюшка. Волков боятся в лес не ходить, а мы, батюшка, в лесу живем. Лес нам не диво». «Эх, дочка, дочка!» — закачал головой Никанор. «Кабы твоими устами да мед пить!» «Меду, пожалуй, батюшка, и не будет». Удало по-цыгански тряхнула головой Галина. «А что уж кашу заварим, так уж заварим кашу крутую. Вот увидишь, батюшка». И Галина вдруг повеселела. Начала утешать отца, начала смеяться, топать ногами, запевать какие-то непонятные песни. Казалось, только одна радость да веселье и ютятся под этой убогой, нахмуренной кровлей. «Ах, великое дело, братцы, юность!»